Часом позже Френ приехала на велосипеде в парк Эбона Джефайна, который располагался напротив дома Гарольда. В северном конце парка, за столами для пикников, журчала река Боулдер-стрим. Утренний дождь туманом висел в воздухе. Она огляделась в поисках Ларри, никого не обнаружила, припарковала велосипед. Пошла по влажной траве к качелям и услышала голос. «Сюда, Фрэнни!» Вздрогнув, она повернулась к постройке, в которой находились туалеты, и на мгновение ощутила страх. Высокая фигура стояла в тенях, сгустившихся в центральном проходе между туалетами, и на мгновение она подумала... Потом фигура вышла из тени, и Френ увидела, что это Ларри, в линялых джинсах и рубашке цвета хаки. Она сразу расслабилась. «Я тебя напугал?» — спросил он. «Да, немножко». Она села на качели, биение сердца начало затихать. Я увидела только силуэт, стоящий в темноте. «Извини, я думал, так будет безопаснее, хотя этого места из дома Гарольда и не видно. Я видел, ты тоже приехала на велосипеде». Она кивнула. «Меньше шума». «Я спрятал свой там». Ларри указал на сторожку с низкой крышей рядом с игровой площадкой. Френи, пройдя с велосипедом между качелями и детской горкой, закатила его в сторожку. На нее отдохнула затхлостью и сероводородом. Она догадалась, что здесь собирались подростки, слишком юные или слишком обдолбанные, чтобы садиться за руль. Везде валялись бутылки из-под пива и окурки. В дальнем углу она заметила смятые трусики, в ближнем — остатки маленького костра. Поставила свой велосипед рядом с велосипедом Ларри и быстро вышла. В этих тенях, пропахших давнишним сексом, не составляло труда представить себе темного человека, стоящего за спиной с перекрученной вешалкой плечиками в руке. «Прямо Holiday Inn, да?» — сухо спросил Ларри. «По мне, уютная гостиница выглядит иначе», — Френ передернула. «Независимо от того, что у нас получится сегодня, Ларри, вечером я хочу все рассказать Стю». Ларри кивнул. «Не только потому, что он в комитете. Он еще и начальник полиции». Френ с тревогой посмотрела на Ларри. Пожалуй, только сейчас она осознала, что их экспедиция может закончиться для Гарольда тюрьмой. Они собирались проникнуть в его дом без ордера на обыск или чего такого и все разнюхать. «Это плохо». «Не слишком хорошо», — согласился Ларри. «Хочешь дать задний ход?» Френ крепко задумалась, потом покачала головой. «И правильно. Я считаю, мы должны выяснить все, что получится, так или иначе». «Ты уверен, что они оба ушли?» «Да, утром я видел Гарольда за рулем одного из самосвалов похоронной команды. А все, кто работал на электростанции, приглашены на пробный запуск». «Ты думаешь, она пошла туда?» «Будет выглядеть странным, если она не появится там, правда?» Френ обдумала его слова, кивнула. «Пожалуй, да. Между прочим, Стю говорил, что к 6 сентября электричество подадут в большую часть города». «Это будет великий день». Ларри подумал... Как это будет приятно — сидеть в каком-нибудь ночном клубе, скажем, в Шеннонсе или прорванном барабане, с большой гитарой Fender и еще большим усилителем, и что-нибудь играть, все равно что, лишь бы простое и тяжелое, на максимальной громкости, может, Глорию или выгуливая собаку. Собственно, что угодно, только не поймешь ли ты своего парня, детка? «Может, нам придумать какое-нибудь объяснение?» — спросила Френ. — На всякий случай. Ларри криво улыбнулся. — Хочешь сказать, что мы продаем подписку на журналы, если кто-то из них вернется? — Очень остроумно, Ларри. — Тогда мы можем сказать ей то же самое, что ты сказала мне о пробном запуске электростанции, если она будет дома. Френ кивнула. — Это подойдет. — Не обманывай себя, Френ. У нее возникли бы подозрения, даже если бы ей принесли известие о том, что в городе появился Иисус Христос и сейчас ходит взад-вперед по городскому резервуару. Если она в чем-то виновна. Да, если она в чем-то виновна. Ладно, сказала Френ после короткого раздумья. Пошли. Легенда не потребовалась. Постучав сначала в парадную дверь, а потом и в дверь черного хода, они убедились, что в доме Гарольда никого нет. «И хорошо», — — подумала Фрэн. Чем больше она размышляла об истории, которую они собирались рассказать Надин, тем менее правдоподобной та оказалась. «Как ты туда залезла?» — спросил Ларри. «Через подвальное окно». Они подошли к боковой стороне дома, и Ларри, пока Фрэн караулила, попытался открыть окно, но из этого ничего не вышло. «Может, тогда ты и залезла, но теперь оно заперто?» «Или просто залипло. Дай я попробую». Однако у нее получилось не лучше. «Значит, после первого похода сюда Гарольд запер окно на шпингалет». «Что будем делать?» — спросила она. «Давай разобьем». «Ларри, он увидит». «И пусть. Если ему нечего скрывать, он подумает, что это дело рук пары мальчишек, которые бьют окна в пустых домах. И этот дом выглядит пустым, с занавешенными окнами и закрытыми ставнями. А если ему есть что скрывать, он сильно разволнуется, чего и заслуживает, правильно?» На лице Фрэн читалось сомнение, но она не стала останавливать Ларри, когда он снял рубашку, обмотал вокруг кулака и предплечья и разбил подвальное окно. Осколки полетели внутрь, и он сунул руку в дыру в поисках шпингалета. «Вот он где!» Нашел, открыл и сдвинул окно. Спустился в подвал и повернулся, чтобы помочь ей. «Осторожно, детка, пожалуйста, никаких выкидышей в подвале Гарольда Лаудера». Он поймал ее и осторожно опустил на пол. Вместе они осмотрели игровую комнату. Набор для крокета нес службу как часовой. На столе для аэрохоккея лежали маленькие обрезки разноцветных проводов. «Что это?» — спросила Фран, поднимая один из них. «Раньше этого здесь не было». Ларри пожал плечами. «Может, Гарольд собирал идеальную мышеловку?» Под столом лежала коробка, и Ларри вытащил ее оттуда. На крышке была надпись «Реалистик», «Набор уоки-токи», «Класса люкс», «Батарейки в комплект не входят». Ларри открыл ее, но вес коробки подсказал ему, что она пуста. «Получается, он собирал радиостанции, а не мышеловки», — заметила Фрэн. «Нет, это не набор для сборки. Эти уоки-токи готовы к использованию. Может, он в них что-то усовершенствовал. Похоже на Гарольда. Помнишь, как Стью жаловался насчет приема уоки-токи, когда они с Гарольдом и Ральфом искали матушку Абагейл?» Фрэнни кивнула, но эти обрезки проводов по-прежнему ее тревожили. Ларри бросил коробку на пол и озвучил, как он потом думал, самое ошибочное суждение в своей жизни. «Это не важно. Пошли». Они поднялись по ступенькам. Но на этот раз дверь на кухню оказалась заперта. Фрэн посмотрела на Ларри, а тот пожал плечами. «Мы прошли долгий путь, верно?» Фрэн кивнула. Ларри несколько раз легонько ткнул дверь плечом, чтобы понять крепость засова, а потом ударил со всей силы. Заскрипел металл, что-то звякнуло, и дверь распахнулась. Ларри наклонился и поднял с пола засов со скобой. «Я могу все поставить на место, и он ничего не заметит. Если, конечно, найдется отвертка». «А надо? Он все равно увидит разбитое окно». «Это правда. Но если засов поставить на место, он...» «Чего ты улыбаешься?» «Поставь, если тебе этого хочется». «Но как ты собираешься задвинуть его со стороны подвала?» Ларри задумался. «По мне, нет ничего хуже умничающей женщины». Он бросил засов на столешницу. «Давай заглянем под плиту у камина». Они вошли в темную гостиную, и Фрэн почувствовала нарастающую тревогу. В тот раз Надин появилась у дома Гарольда без ключа. На этот раз, вернувшись, она могла открыть дверь. Та еще получилась бы шутка, если бы первой работой Стью в должности начальника полиции стал бы арест его женщины за взлом и проникновение в чужое жилище. «Это она?» — спросил Ларри. «Да, и давай побыстрее». «Велика вероятность, что он его перепрятал». И Гарольд действительно перепрятал дневник, а под плиту у камина его положила Надин. Ларри и Фрэн ничего об этом не знали, но когда Ларри поднял плиту, книга лежала под ней, и надпись «Гроссбух» поблескивала золотом. Они оба смотрели на дневник. В комнате внезапно стало жарче, теснее, темнее. «Так что, будем восхищаться или читать?» — спросил Ларри. «Давай ты», — сказала Фрэн. «Я не хочу даже прикасаться к нему». Ларри вытащил гроссбух из выемки и машинально смахнул с обложки белую каменную пыль. Начал просматривать, открывая случайные страницы. Записи были сделаны фломастером из тех, что продавались под жизнеутверждающим брендом «Hardcat». Эти фломастеры позволяли Гарольду писать крошечными четкими буковками, почерком человека, который добросовестно относится к делу даже одержимым. На абзаце текст не делился и занимал практически всю площадь листа, оставляя узенькие поля справа и слева, причем в каждой строчке буквы заканчивались на одинаковом расстоянии от края, создавая ощущение, что эти поля отчеркнуты линейкой. «Нам потребуется 3 дня, чтобы прочитать все». Ларри продолжал пролистывать грозбух. «Подожди». Фрэн перегнулась через его руку и вернулась на пару страниц назад. Здесь ровный поток слов прерывался твердо очерченным прямоугольником. В нем Гарольд записал нечто вроде девиза: «Следовать за своей звездой значит подчиняться воле более великой силы, воле провидения. Но вполне возможно, что сам акт следования этой воле — стержневой корень еще более могущественной силы. Твой бог, твой дьявол, владеет ключами от маяка. Я так долго бился над этим в последние 2 месяца. Но на каждого из нас он возложил ответственность за плавание. Гарольд Эмери Лаудер». «Извини, но это выше моего понимания», — признался Ларри. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Фрэн медленно покачала головой. «Наверное, этим Гарольд пытается сказать, что следовать не менее почетно, чем вести за собой. Но не думаю, что этот шедевр Гарольда по популярности превзойдет. Не проматывай и не будешь нуждаться». Ларри продолжил листать страницы к началу дневника и наткнулся еще на несколько рамок со строками, все за подписью Гарольда за главными буквами. «Ух ты!» — воскликнул он. «Посмотри сюда, Фрэнни!» «Сказано, что 2 самых больших человеческих греха — гордыня и ненависть. Так ли? Я склонен думать о них как о 2 самых больших человеческих достоинствах. Отбросить гордыню и ненависть — все равно, что сказать «ты изменишься на благо мира». Принять их, отталкиваться от них — более благородно. Все равно, что сказать «мир должен измениться на благо тебе». Меня ждет великое приключение. Гарольд Эмери Лаудер». «Такое мог написать только психически неуравновешенный человек», — выдохнула Фрэн. Ей вдруг стало очень холодно. «Подобный образ мышления вверг нас в этот кошмар», — согласился Ларри. Он быстро пролистал оставшиеся до начала страницы. «Время идет. Давай поглядим, с чего все началось». Никто из них не знал, чего ожидать. Пока они прочитали лишь куски, взятые в рамку, да еще несколько случайных фраз, которые, по большей части, благодаря витиеватому стилю, сложно сочиненные предложения с придаточными, похоже, придумали специально для Гарольда Лаудера, несли в себе мало смысла, а иной раз и никакого. Первая страница также была заполнена сверху донизу. В углу стояла обведенная кружком цифра 1. Начинался дневник с красной строки, единственной, насколько могла судить Фрэнни, во всем грозбухе, за исключением абзацев в рамке. Они прочитали первое предложение, держа книгу перед собой, как дети на хоровой практике, а потом с губ Фрэн сорвалось сдавленное «Ох!». Она отступила на шаг, поднеся руку к рту. «Фрэн!» Ларри повернулся к ней. «Мы должны взять эту книгу». «Да». «И показать Стью. Я не знаю, прав ли Лео в том, что Гарольд на стороне темного человека, но он как минимум не в своем уме. Ты сама это видишь». «Да», — повторила она, вдруг испытав такую слабость, что едва удерживалась на ногах. «Вот, значит, как закончилась история с дневниками. А ведь она это знала, знала с того момента, как увидела отпечаток его пальца, и теперь говорила себе: «Не падай в обморок, не падай в обморок!» «Фрэн, Фрэнни, что с тобой?» Голос Ларри, доносящийся из далекого-далека. Первое предложение из дневника Гарольда. «Я испытаю величайшее удовольствие в это прелестное постапокалиптическое лето, когда убью мистера Стюарта Редмана по прозвищу «Собачий член». И вполне вероятно, что я убью и ее». «Ральф? Ральф Бретнер, вы дома? Тук-тук, есть кто дома?» Она стояла на ступеньках, глядя на дом. Никаких мотоциклов, только пара велосипедов, прислоненных к стене. Ральф бы ее услышал, однако гораздо больше Надин тревожил глухой, глухонемой. Она могла кричать до посинения, и он бы не ответил, но все равно мог поджидать ее в доме. Переложив большой пакет для продуктов в другую руку, Надин толкнула дверь и обнаружила, что она не заперта, переступила порог, выйдя из-под тумана дождя, очутилась в маленькой прихожей. Четыре ступеньки вверх вели на кухню, лестничный пролет уходил вниз, где, по словам Гарольда, жил Эндрос. Придав лицу самое приятное выражение, Надин спустилась по лестнице, повторяя фразу, приготовленную на случай, если он окажется дома. «Я сразу вошла, потому что понимала, что стука вы не услышите. Некоторые из нас хотят знать, будет ли сегодня вечерняя смена, чтобы перемотать те генераторы, которые сгорели. Брэд вам ничего не говорил?» Нижняя квартира состояла из двух комнат. Спальни, напоминавшие монашескую келью, и кабинета, обстановку которого составляли стол, большой стул, мусорная корзинка и шкаф. На столе лежали листки и полоски бумаги, которые она мимоходом пролистала. Особого смысла не уловила. Догадалась, что это фразы Ника в каких-то разговорах. «Полагаю, что да, но мы должны спросить его, нельзя ли все это сделать проще», — написал Ник на одной из полосок. Другие казались записками для себя, наблюдениями, мыслями. Третьи напоминали обведенные абзацы в грозбухе Гарольда, которые он саркастической улыбкой называл «вехами к лучшей жизни». Одну Надин прочитала. «Поговорит с Гленом о торговле. Знает ли кто-нибудь из нас, с чего начинается торговля? С нехватки товаров или с лотка в углу супермаркета?» «Навыки» — вот ключевое слово. «Что, если Брэд Кичнер решит продавать, а не отдавать даром? Или док? Чем мы будем платить?» Надин отвернулась от листков и полосок с неохотой. Это зачаровывало просматривать бумаги, оставленные человеком, который мог думать, лишь записывая свои мысли. Один ее профессор в колледже любил говорить, что процесс мышления никогда не будет полным без использования органов речи. Но дальнейшее пребывание в нижней квартире не имело смысла. Ника здесь не было, никого не было. Так чего искушать доселе сопровождавшую ее удачу излишне долгим пребыванием в доме? Надин поднялась наверх. Гарольд сказал ей, что они, вероятно, соберутся в гостиной. Пол огромной комнаты застилал толстый ворсистый ковер цвета красного вина. Труба отдельно стоящего камина уходила в потолок, словно каменная колонна. Из окна, занимавшего всю западную стену, открывался прекрасный вид на утюги. Надин почувствовала себя жучком, приколотым иголкой к стене. Она знала, что наружная поверхность термоплекса йодирована, поэтому тот, кто смотрит на окно, увидит лишь свое зеркальное отражение, но психологическое ощущение, что она у всех на виду, оставалось. Так что ей хотелось как можно быстрее довести дело до конца. В южной стене гостиной Надин нашла то, что искала — глубокий стеной шкаф, который Ральф еще не успел разобрать. В глубине висели пальто, а в дальнем углу на полу лежала высокая груда сапог, рукавицы и зимних шерстяных вещей. Не теряя времени, Надин достала из пакета продукты. Они служили только прикрытием, поэтому банки с томатной пастой и сардинами одним слоем лежали на коробке «Хаш-папис» с шашками динамита и уоки-токи. «Если я положу бомбу в стеной шкаф, она сработает?» — спросила Надин у Гарольда. «Дополнительная стена не уменьшит силу взрыва?» «Надин», — ответил Гарольд, — «если это устройство сработает, а я не вижу причин, почему бы ему не сработать, оно разнесет дом и склон холма вместе с ним. Положи коробку в любое место, где, по-твоему, она останется незамеченной до их совещания. Стеной шкаф вполне подойдет. Дополнительная стена разлетится, и ее куски станут шрапнелью. Все как в старой сказке о портняшке и мухах. Одним махом семерых побивахом. Только в нашем случае мы имеем дело с горсткой политических тараканов». Надин раздвинула сапоги и шарфы, проделала в груди дыру, сунула в нее коробку. Завалила шарфами и вылезла из стенного шкафа. Все, сделано. К лучшему или худшему. Она быстро покинула дом, не оглядываясь, стараясь не обращать внимания на голос, не желавший умолкать, голос, призывающий ее вернуться и оборвать провода, которые соединяли динамит и уоки-токи, призывающий прекратить все это, прежде чем оно сведет ее с ума. потому что разве не сумасшествие ждало ее в недалеком будущем всего через пару недель? Разве не безумие являлось логическим завершением того, что с ней происходило? Она сунула пакет с консервами в сумку Веспы, завела двигатель. И все время, пока ехала вниз, голос бубнил и бубнил. «Ты же не собираешься оставить ее там, правда? Ты же не собираешься оставить там бомбу?» В мире, где уже умерли столь многие. Она вписалась в поворот, едва различая, куда едет. Слезы начали застилать глаза. Величайший грех — пособничество новым смертям. Речь шла о 7 жизнях. Нет, больше. Комитет собирался заслушать доклады глав нескольких подкомитетов. Она остановилась на углу Безлайн и Бродвея, думая о том, что должна вернуться. Ее трясло. Потом она так и не смогла объяснить Гарольду, что именно произошло, по правде говоря, даже и не пыталась, потому что получила представление об ужасах, которые ждали ее впереди. Она почувствовала, как глаза застилает чернота. Чернота эта напоминала темный занавес, слегка колышущийся на ветру. Время от времени ветер вдруг набирал силу, занавес качался более энергично, и тогда Надин видела дневной свет под нижним краем, часть пустынного перекрестка. Но потом занавес приблизился вплотную, целиком и полностью заполнил поле зрения, и она растворилась в нем, ослепла, оглохла, лишилась осязания. Ее мыслящее «я», Надин Эго, плавала в теплом черном коконе, напоминающем то ли морскую воду, то ли околоплодную жидкость. И она ощутила, как он вползает в нее. Крик начал расти в ней. Вот только у нее не было рта, чтобы кричать. Проникновение — энтропия. Она не знала, что означают эти слова, поставленные рядом, но понимала, они верны. Ничего подобного она никогда не испытывала. Впоследствии ей на ум пришли несколько сравнений, и она отвергла их все, одно за другим. Ты плаваешь в теплой воде и внезапно попадаешь в ледяную струю, от которой немеет все тело. Тебе сделали укол новокаина, и дантист выдергивает зуб. Он выходит без всякой боли. Ты сплевываешь кровь в белый эмалированный тазик. В тебе дыра, в тебе выемка. Ты можешь сунуть язык в эту дыру, где секунды раньше жила часть тебя. Ты смотришь на отражение своего лица в зеркале. Смотришь долго, 5 минут, 10, 15, не моргая. С нарастающим в сознании ужасом наблюдаешь, как меняется твое лицо, совсем как лицо Лона Чейни-младшего в эпосе об оборотнях. Ты становишься незнакомцем для самого себя, смуглокожим духом-двойником, вампиром с бледной кожей и рыбьими глазами. Это было совсем не то, что она чувствовала, но каждое из сравнений несло крупицу истины. Темный человек вошел в нее, и от него исходил холод. Открыв глаза, Надин решила, что оказалась в аду. Ад был белым, тезисом к антитезису темного человека. Она видела белое, костяное, лишенное цвета ничто. Белое, белое, белое. Белый ад окружал ее со всех сторон. Надин смотрела на белизну, всматриваться в нее было невозможно, зачарованная, агонизирующая, и прошло несколько минут, прежде чем она почувствовала между бедер сиденье веспы и краем глаза увидела другой цвет, зеленый. Рывком она оторвала взгляд от этой пустой белизны, огляделась. Ее рот раскрылся, губы тряслись, глаза заполнял ужас. Темный человек находился в ней. Флэг находился в ней. И, войдя, он лишил ее всех 5 чувств, тех самых, что связывали ее с реальностью. Он ехал в ней, как человек мог ехать в легковушке или грузовике, и приехал. Куда? Она вновь посмотрела в сторону белизны и увидела, что это огромный экран автокинотеатра, белеющий на фоне сероватого дождливого неба. Повернула голову и заметила бар, выкрашенный в веселенький розовый цвет. Над ним висел рекламный щит с надписью «Добро пожаловать в Holiday Twin! Насладитесь развлечениями под звездным небом!» Темнота окутала ее на перекрестке Безлайн и Бродвея. Теперь она очутилась на 28-й улице, чуть ли не на административной границе между Болдером и Лонгмонтом, так? В застывшей, далекой глубине ее сознания оставался его привкус, как холодная слизь на полу. Ее окружали стойки, металлические стойки, напоминающие часовых, каждая высотой 5 футов, каждая с динамиками. Сквозь гравий пробились трава и одуванчики. Надин предположила, что середины июня большим количеством зрителей Holiday Twin похвастаться не мог. Да, в это лето дела развлекательной индустрии шли из рук вон плохо. «Почему я здесь?» — прошептала она. Надин всего лишь озвучивала свои мысли, разговаривала сама с собой, не ожидая ответа, а получив его, вскрикнула от ужаса. Все динамики разом упали на гравий, траву и одуванчики. Раздалось громкое оглушительное «бах», словно сверху сбросили труп. «Надин!» — проорали динамики его голосом, и как же она завизжала. Ее руки метнулись к голове, ладони закрыли уши, но все динамики орали одновременно, и она никак не могла заглушить этот громовой голос, полный пугающего веселья и жуткой комичной похоти. «Надин, Надин! Ох, как я люблю любить, Надин! Мою лапочку, мою красотку!» «Прекрати!» — выкрикнула она, до предела напрягая голосовые связки — но ее голос звучал слишком тихо в сравнении с этим ревом. Тем не менее, через секунду рев умолк. Наступила тишина. Динамики смотрели на нее с гравия, будто фасетчатые глаза гигантских насекомых. Надин медленно оторвала руки от ушей, опустила их. «Тряхнулась», — сказала она себе. «Ничего больше. Напряжение ожидания. И игры Гарольда. Наконец, бомба, спрятанная в доме Ника и Ральфа. Все это довело тебя до ручки, дорогая, и ты рехнулась. Возможно, оно и к лучшему». Но она не рехнулась и знала это. Если бы рехнулась, это было бы счастье. И словно в доказательство ее последней мысли, динамики заговорили вновь строгим, но при этом ханжеским голосом директора по системе громкой связи, упрекающего всех учеников старшей школы за какую-то общую проказу. «Надин! Они знают!» «Они знают!» — как попугай повторила Надин. Она понятия не имела, кто и что знает, но не сомневалась, что это неизбежно. «Вы поступили глупо. Бог, возможно, любит глупость. Я не люблю». Слова гремели и перекатывались под предвечерним солнцем. Ее одежда внезапно прилипла к коже, волосы патлами повисли вдоль бледных щек. Надин начала трясти. «Сглупили», — подумала она. «Сглупили, сглупили! Я знаю, что означает это слово. Я думаю, оно означает смерть». «Они знают обо всем, за исключением обувной коробки. Динамита». «Динамики». Везде динамики, уставившиеся на нее с белого гравия, выглядывающие из-под зеленых листьев одуванчиков, закрывшихся от дождя. «Поезжайте в рассветный амфитеатр и оставайтесь там до завтрашнего вечера, до их встречи. Потом ты, Гарольд, можете прийти ко мне». Теперь Надин испытывала безмерную искреннюю благодарность. Они сглупили, но получили второй шанс. Они достаточно важны для него, чтобы он непосредственно вмешался в их судьбу. И скоро, очень скоро она будет с ним, а потом она сойдет с ума, в этом она не сомневалась, и все нынешнее больше не будет иметь никакого значения. «Рассветный амфитеатр слишком далеко». Ее голосовые связки болели, и она могла только сипеть. «Слишком далеко для...» «Для чего?» Она никак не могла найти нужных слов. «Ох, да, ну, конечно, для оки-токи, для сигнала!» Нет ответа. Динамики лежали на гравии и смотрели на нее. Сотни динамиков. Она двинула ногой по стартеру Веспы, и двигатель ожил. Эхо заставило ее поморщиться, напомнив стрельбу из винтовки. Она хотела выбраться из этого ужасного места, оказаться подальше от таращащихся на нее динамиков. Она должна выбраться. Она слишком наклонила скутер, объезжая торговую палатку. На асфальте смогла бы ее выровнять, но на гравии заднее колесо Веспы провернулось, и она с грохотом упала, до крови прикусив губу и поранив щеку. Поднялась, глаза стали круглыми и дикими, и поехала дальше. Ее по-прежнему трясло. Добралась до подъездной дорожки. По ней автомобили въезжали в автокинотеатр, по пути останавливались у будки кассира, расстояние до которой сокращалось. Она почти выбралась отсюда. Больше ей не придется смотреть на эти жуткие динамики. Благодарность переполняла ее. Но тут все динамики разом ожили у нее за спиной, и теперь голос пел без всякой мелодии. «Я увижу тебя! Увижу тебя во всех знакомых местах! Этого мое сердце ждет весь день напролет!» Надин закричала севшим голосом. Громкий чудовищный смех накрыл ее, тут же перейдя в жуткое квохтанье. «Успеха тебе, Надин!» — прогремел голос. «Успеха! Моя несравненная, моя милая!» Наконец она выбралась на дорогу и на полной скорости помчалась к центру Боулдера, оставляя позади бестелесные голосы и таращащиеся динамики, но храня их в своем сердце навсегда. Гарольда она дожидалась в квартале от автобусного вокзала. Когда он увидел Надин, его лицо застыло, кровь отлила от щек. «Надин!» — прошептал он. Контейнер для Ленча выпал из его руки и стукнулся о мостовую. «Гарольд, они знают. Мы должны...» «Твои волосы, Надин! Господи, твои волосы!» Глаза Гарольда широко раскрылись, заняв чуть ли не все лицо. «Слушай меня!» Казалось, он немного пришел в себя. «Хорошо, что такое?» «Они пришли в твой дом и нашли твой дневник. Они забрали его». Разные эмоции схлестнулись на лице Гарольда. Злость, ужас, стыд. Мало-помалу они исчезли, а потом, словно всплывающий на поверхность жуткий утопленник, вернулась застывшая ухмылка. «Кто это сделал?» «Я не знаю, да это и не важно. Одной из них была Френ Голдсмит, я в этом уверена. Может, Бейтман или Андервуд, я не знаю. Но они придут за тобой, Гарольд». «Откуда ты знаешь?» Он грубо схватил ее за плечи, помня, что это она положила Гроссбух под плиту, тряхнул, как тряпичную куклу, но Надин смотрела на него, не выказывая ни малейшего страха. В этот долгий-долгий день ей пришлось столкнуться лицом к лицу с кем-то более страшным, чем Гарольд Лаудер. «Говори, сука, откуда ты знаешь?» «Он сказал мне». Руки Гарольда упали. «Флэк?» — прошептал он. «Он сказал тебе. Он говорил с тобой. Вот в чем причина этого». По жуткости ухмылка Гарольда ничем не уступала ухмылке смерти. «О чем ты говоришь?» Они стояли рядом с магазином бытовой техники. Вновь взяв Надин за плечи, Гарольд развернул ее лицом к витрине. Надин долго смотрела на свое отражение. Ее волосы стали белыми. Совершенно белыми. Не осталось ни единого темного волоска. «Ох, как я люблю любить Надин!» «Пошли!» — она посмотрела на него. «Мы должны уехать из города». «Сейчас?» «После наступления темноты. Пока мы спрячемся и подберем походное снаряжение, которое нам может понадобиться в дороге». «Едем на запад?» «Не сейчас. Завтра вечером». «Может, я этого уже и не хочу?» — прошептал Гарольд. Он все смотрел на волосы Надин. Она взяла его руку, подняла к своим волосам. «Слишком поздно, Гарольд».